деревьев, которые рядами выстроились вдоль старой подъездной дорожки. Они кажутся такими родными, но одновременно изменившимися. Я медленно выпускаю воздух из лёгких, и только тогда осознаю, что задерживала дыхание. С тех самых пор, как они забрали меня из семьи, накачали лекарствами, похитили воспоминания. Но сегодня я, наконец, вернулась домой, в безопасное место. Вновь стала собой. До той секунды, пока в мысли не возникает тот страшный день. Медный запах, крики и взрывы, лежащие вниз лицом люди. Я принимаюсь грызть ногти. Касс останавливает машину в самом конце подъездной дорожки и глушит мотор. Он затихает, взвизгнув напоследок. «Похоже, твой двигатель держится только на скотче», — поддразниваю я парня. Он улыбается в ответ. «Уже давно я не вызывала подобной реакции у окружающих. Приходится чинить автомобиль почти каждую неделю, но всё равно это здорово — иметь свою машину». Мы, не сговариваясь, поворачиваемся и смотрим через лобовое стекло на развалины нашей прежней жизни. На то, что осталось от парка аттракционов, от деревьев и огорода. Вспоминаю, как отец впервые привёз нас сюда. Я тогда цеплялась за подол матушки и боялась зрелища поломанного автодрома и граффити. «Думаю, это место прекрасно нам подойдёт. Здесь мы будем в безопасности», — с видом завоевателя, обходя развалины, произнёс в тот день отец. «И создал для нас идеальный дом». Сейчас же с подъездной дорожки всё кажется опустошённым и заброшенным. Незаметно ни единой души, и всё же здание выглядит более живым, чем стерильное строение Джинни Рича. Там я чувствовала себя чужой, но и здесь для меня уже нет места. Мы останавливаемся на лужайке с отросшей травой и рассматриваем старый дом. Я боюсь заходить внутрь, и Касс это знает. Он берёт меня за руку и целует пальцы. Я же в ответ осторожно провожу по его татуировке и замечаю, как покрывается мурашками тёплая кожа приятеля. «Ты не получал известий хоть от кого-нибудь?» — спрашиваю я. «Даже от тётушек?» Он с сожалением качает головой, сжимает мою ладонь и через пару секунд произносит. «Я так по тебе скучал, Пайпер. Видел сны о тебе почти каждую ночь. Мой психиатр уверял, что это абсолютно естественная реакция. Тебе тоже назначили психиатра?» «Посещаю сеансы уже несколько месяцев. Сначала, конечно, было ужасно неловко. А тебе нравится твой врач?» «Пожалуй», — с улыбкой киваю я. «Он вечно рядится. Самые уродливые свитера на всей планете. Но, кажется, я начинаю ему доверять. Отец бы очень расстроился, если бы мог слышать мои слова». «Готова войти внутрь?» — спрашивает Касс, легко целуя меня в шею. Я на секунду закрываю глаза и вспоминаю ту ночь на старом автодроме. Расставаясь в коридоре перед общей ванной, мы покрывали друг друга поцелуями, зная, что в любое мгновение можем быть обнаруженными, но ни капли об этом не переживая. Та жизнь сейчас кажется такой далёкой. Настолько готова, насколько вообще в состоянии. Фасад дома выглядит почти по-прежнему, если не считать жёлтой полицейской ленты, которая перегораживает вход. Дверь за ней широко распахнута. Я срываю помеху, кидаю на пожухлую траву и пробираюсь внутрь. Вид гостиной заставляет меня громко ахнуть. Обеденный стол пропал, поломанные стулья лежат вверх ножками. «Пайпер», — шепчет Касс, однако я игнорирую его попытку утешить и прохожу дальше. На полу валяются осколки маминых банок с заготовками. Двери кухонных шкафов сорваны с петель. Вся посуда разбита. Я делаю глубокий вдох, медленно поднимаюсь по лестнице и останавливаюсь перед спальней. Касс дотрагивается до моей руки. «Уверена, что хочешь это увидеть?» «Да». Я толкаю дверь в комнату, много лет служившую мне убежищем. Всё неправильно. Мебель исчезла. Кровати, стол, плетёный коврик, который мы сделали вместе с матушкой. Части стен вырезаны. Окно разбито, и стеклянные осколки беспомощно усеивают пол. Не сохранилось ничего из вещей сестёр. Ни жирафа Милли, ни альбома Карлы, ни бумажных кукол Беверли Джин. Всё пропало. Абсолютно всё. «Все наши вещи», — произношу я дрожащим голосом. «Полиция их забрала». «Но зачем?» «В качестве улики для суда над Анджелой и тётками. И над Кёртисом, если его когда-нибудь поймают». В спальне мальчиков тоже пусто. Исчезла ковбойская шляпа Генри, игровая приставка Сэма, словно нас никогда не существовало. Кабинет отца притягивает меня как магнитом. Тайная вечеря пропала. Вместе с печатной машинкой и документами. Начинаю задаваться вопросом, не стала ли я Иудой для лидера коммуны и небесного посланника, так как знала о сомнениях Томаса, но не сообщила о них. Возможно, в ином случае нас бы не разлучили с братьями и сёстрами. «А ты уже вышла бы за него замуж», — шепчет тихий голос на задворках сознания, хотя не желала этого. Это было неправильно. «Пожалуйста, забери меня отсюда», — выдыхаю я. «Тебе нужно увидеть ещё кое-что, Пайпер». «А что, если я не хочу?» «Ты должна». Кас нежно сжимает мою ладонь и ведёт к выходу из дома. Я стараюсь не смотреть на диван, подушки которого покрыты плесенью и осколками стекла, пытаясь не вспоминать наши с Томасом киносеансы, воскресные завтраки, счастливые дни визитов родителей. Хотелось бы мне всё это забыть. Мы с Касом молча пересекаем подъездную дорожку и углубляемся в рощу, шагая по той самой тропинке, где отца посетило видение о моём вступлении в коммуну и совместной работе бок о бок. Я тогда была вне себя от восторга. Ничего не говоря, приятель ведёт меня мимо аттракционов электромобилей к ограде, часть сетки которой срезали. Я испуганно сжимаю его ладонь. Перед нами покачивает ветками ничем не сдерживаемый лес. Внешний мир проник на нашу территорию. Кажется, тьма просачивается сквозь дыру в заборе и заползает под кожу, а тело отравляют электромагнитное излучение и радиация. «Всё хорошо, обещаю», — Кас обнимает меня за плечи. Задержав дыхание, я шагаю через отверстие в ограждении и окунаюсь во внешний мир. Чем глубже мы заходим в лес, пробираясь между валунами и поваленными деревьями, тем прохладнее становится воздух. В нём витает сильный и резкий запах суглинистой почвы. Впереди постепенно возникает огромная голова клоуна, наполовину скрытая землёй, растениями и остатками разрушенного колеса обозрения. «Куда мы идём?» «Думаю, на сегодня я увидела достаточно, и теперь хочу вернуться обратно. Туда, где было ясно, как устроена жизнь». «В главное поселение», — отвечает Кас. «Но оно находится в сотне миль от нас». «Это не так», — качает он головой. «Идём, я покажу». Я делаю шаг назад и медленно произношу. Но родители всегда проделывали немалый путь, чтобы навестить нас. Именно поэтому они и не могли приезжать чаще. Знаю, ты не хочешь в это верить, но я говорю правду. Поселение располагается совсем близко. Так и есть. Я тебе не верю. Тогда идём и увидишь всё собственными глазами. С колотящимся от страха сердцем я всё же следую за Касом. Он не стал бы лгать о подобном, как и отец. Деревья постепенно расступаются, пропуская солнечные лучи, и мы выходим на поляну. «Мы на месте», — сообщает парень, и я поднимаю голову, которую держала опущенной всё это время. Глава 43. До. Мимо окна проплывают три ветки.